16. Быстро пролетело еще несколько дней. Дядя, утомленный недавними хозяйственными хлопотами, вновь оставил все дела на попечение племянницы. Сам же вплотную занялся мемуарами. Теперь он пропадал в своем кабинете целыми сутками, спускаясь только к ужину или для небольшой прогулки по парку. На вопрос Марины, как продвигается рукопись, он бодро ответил. Как говаривал Михаил Афанасьевич Булгаков, роман летел к концу. И хитро подмигнул, не сомневайся, мол, все под контролем. Как раз в эти дни Марина завершила, наконец, все намеченные дела по дому и приступила к волнующей и сложной задаче – благоустройству огромного дядиного парка. Эту идею ей недавно подбросил сам Виктор Федорович. Впрочем, тут же оговорился, что все это теперь вряд ли актуально. Ведь кому через годик с небольшим это поместье достанется, неизвестно. А если будущее не ясно, то надо ли вкладывать сюда силы и средства? Марина пропустила мимо ушей брюзжание относительно неясного будущего и решила взяться за дело. Теперь она старалась не думать о мрачноватых дядиных планах, пусть даже они и сулили ей с матерью материальные блага. Ей очень хотелось все устроить здесь так, чтобы дядя раздумал продавать этот замечательный дом и переезжать в пансионат для ветеранов. Она была уверена, что у них еще будет разговор на эту тему, и она сумеет переубедить дядю. А насчет содержания всего этого хозяйства они вместе что-нибудь придумают. Марине уже казалось, согласись дядя, и она осталась бы здесь навсегда. Единственное, что ее смущало, как они будут видеться с Вадимом, который не собирался оставаться в Солнечноводске навечно. Конечно, неизвестно, как станут развиваться их отношения, но пока желание встречаться ежедневно у них не ослабевало. В любом случае, до окончательного решения вопроса с дядиным поместьем оставалось больше года. Марина очень надеялась, что за это время все проблемы каким-нибудь образом разрешатся. Роскошный парк, где они с дядей так любили прогуливаться, местами напоминал джунгли. Усилий одного, даже такого трудолюбивого и опытного садовника, как Ханжар, здесь было явно недостаточно. Пока же им с Мариной удалось привести в полный порядок лишь клумбы и декоративные кусты вокруг дома. Марина накупила множество специальной литературы по парковому хозяйству. Кроме того, на книжном развале отыскала потрясающе интересную книгу индийского ученого Рандхавы «Сады через века», которая читалась как увлекательный роман. Теперь она не абстрактно, а вполне реально представляла, как будут вскоре выглядеть лесные угодья Избудского. Сделать дяде подарок, о котором он и мечтать не мог, стало для нее делом принципа. Каждый вечер, закончив все дела, Марина тщательно приводила себя в порядок и ехала в город, где ее ждал Вадим. Они ходили купаться, он учил ее плавать с аквалангом, развлекались, пили пиво, рассказывали друг другу веселые и грустные истории из своей жизни. Им было легко и весело вдвоем, и время летело незаметно. Журналист в последнее время сильно охладел к поиску русалок. Провожая Марину домой, он уже не спешил на традиционные ночные дежурства у озера. Она догадывалась, что он выдерживает настоящие бои со своим руководством, чтобы продлить командировку. Расставаться им обоим явно не хотелось, хотя вопрос этот они пока не обсуждали. Марине очень хотелось хоть чем-то помочь немного приунывшему Вадиму. Именно поэтому однажды вечером, когда они пили коктейли в любимой кафешке, она нарушила данное дяде обещание и рассказала Боротынскому о русалках, которых видел Избудский. «Надо же!» – удивился Вадим. «Вот хитрюга! Что значит чиновник, хоть и бывший? Я, когда к нему приходил, он мне ни слова не сказал. Даже посмеялся, мол, все бы вам, журналистам, небылицы сочинять. Он мне тоже сначала так говорил, а потом вдруг выдал эту историю. Но по секрету, имей в виду». «Буду нем, как рыба. Кстати, а чего это ты к нему пошел?» «Я опрашивал всех, кто живет у озера. К тому же я знал, что это бывший руководитель города. А такие люди много чего могут поведать, если захотят». «Откуда узнал?» «Артем рассказал. Он ведь общался с твоим дядей, когда здесь геройствовал. Помнишь, я говорил тебе, как Таран делал скандальный репортаж о производстве, из-за которого гибло озеро?» «Что-то такое припоминаю». «Артем прекрасно владеет темой. Именно он тогда раскрутил этот скандал, вытащил на федеральный уровень. Его даже убить грозились, но он ничего, выстоял». «Надо же, как интересно! Надо будет его при случае расспросить поподробнее». «Зачем тебе? Дело прошлое». «Любопытно. Все-таки мы сейчас живем рядом с озером. Надо же быть в курсе, чистое оно, как в древности, или уже не очень после всяких историй с отходами». «Как в древности, сомневаюсь, а так, в принципе, чистое. Иначе вряд ли здесь стали бы громоздить такой курорт. Ведь люди, которые покупают здесь недвижимость, экологией очень даже интересуются». «Наверное, ты прав», — вздохнула Марина. «Но строительство тоже наносит ущерб озеру. Думаю, в меньшей степени, чем всякие производственные комплексы. К счастью, здесь ничего такого больше нет. Но для меня, если честно, имеется и другой критерий оценки местной экологической обстановки». «Ты с таким чувством произнес эту фразу, что у меня мурашки по спине побежали. Какая-то секретная метода, известная только мастистым журналистам?» «Вот посмейся еще, вообще ничего не скажу». «Вадим, пожалуйста, не томи. Если это военная тайна, обещаю вечно хранить ее и никому о ней не рассказывать». «Знаю, как ты хранишь секреты. Вон, дядя обещала. И что?» «Я же для тебя старалась. Давай, рассказывай скорее». «Понимаешь, это касается русалок. Да не смейся ты. Дело в том, что если они тут действительно есть, то с экологией все в порядке». «С чего ты это взял?» «Очень просто. Русалки живут только в чистых водоемах. Помнишь, я тебе рассказывал, русалка – производная от древнеславянского «русый», то есть чистый, светлый. Некоторые исследователи полагали, что речь идет не о цвете волос, а о состоянии рек, озер, ручьев, где водились русалки. Мне кажется, тему с русалками пора закрывать. Ни ты, ни твой приятель Таран, ни другие журналисты ничего конкретного не отыскали. Даже маньяки, и те не смогли ничего обнаружить. А уж у них мотивация ого-го какая! «Наверное, ты права. Пора мне собираться домой», — грустно сказал Боротынский. Марина решила на корню пресечь неприятную тему. «Кстати, Артем ведь еще не уехал? За ним, кажется, был прощальный ужин». «Вроде бы нет. Болтается по городу. Вчера его видел, он с кем-то в машину садился». В этот момент прямо перед их столиком, как живая иллюстрация к поговорке «легок на помине», возник Артем Таран в шикарных очках. «Вот где притаились наши голубки!» — возвестил он басом, который легко перекрыл звуки сезонного шлягера, рвавшегося из динамиков, стоящих рядом с барной стойкой. «Я соскучился по настоящим друзьям и рад видеть вас! Спасители мои, хочу еще раз поблагодарить за тот беспримерный...» «Здорово, Тёмка!» — привстал из-за столика Вадим и протянул приятелю руку. «Садись и перестань поясничать. Чем тебя угостить? А вы что пьете?» «Фу, мерзость! Такие штучки я активно употреблял в период полового созревания. Впрочем, давайте заказывайте на мою долю. Тряхнул стариной!» Таран плюхнулся в свободное кресло, водрузил на лоб очки и радостно улыбнулся. «Так сияешь, как начищенный сапог», — заметил Вадим. «Что произошло? Удалось заснять брачные игры русалок? Ложкин предложил тебе свою дружбу? Сказал бы уж, сияешь, как золотая монета, а то сапог. Настроение хорошее, вот и все. Кстати, о Ложкине. Мы вчера столкнулись в городе. Он с подельниками развешивал на заборах красочные плакаты с призывами не покупать дома и квартиры на озере, а деньги отдавать в фонд защиты редких птиц». «Все приехавшие сюда за недвижимостью именно так и поступят», — кивнул Вадим. «Драться он больше не лез?» «Наверное, побоялся, вдруг ты из кустов выпрыгнешь. Впрочем, посмешил криками, что разделается со мной при первом удобном случае. Больной на всю свою рыжую голову. А мы только что о вас вспоминали», — решила сменить тему Марина. «Это приятно», — расплылся в улыбке Артем. «В связи с чем?» «Гадали, уехали вы или еще нет». «И грустили, что остались без прощальной вечеринки», — вставил Вадим. Пришлось задержаться, понимаете, неожиданное дельце открылось. Что такое? — заинтересовался Боротынский. Без комментариев. Но если раскручу его, то, считай, поездку сюда оправдал с лихвой. Можно сказать, летел за сенсацией, а привезу скандал. А может, и еще чего обломится. Артем немного помолчал, словно размышляя о чем-то, и вдруг спросил. «Как вы думаете, любовь с русалкой — это круто?» Марина засмеялась. «Вадим у нас специалист, пусть скажет». Боротынский пожал своими замечательно широкими плечами. «Насчет крутизны не уверен. Об особенностях секса с русалками источники умалчивают. Думаю, это не случайно. Ведь такая любовь для людей ничем хорошим не заканчивалась, живых свидетелей не оставалось». «Спасибо, друг, утешил», — живо отозвался Артем. «Что, подходящий романчик намечается? Готовишь суперсенсацию для своей программы?» Таран лукаво глянул на Марину и Вадима. «Неважно, это я так, просто спросил. Однако вечеринка по поводу моего отъезда состоится в любом случае. Думаю, в ближайшие 2-3 дня. Не могу я уехать, не погуляв напоследок». Артем потянулся так, что захрустели суставы. «Как же я люблю это место! Каждый раз уезжать неохота. Пожить бы здесь пару месяцев или вообще навсегда поселиться». «Я рассказывал Марине, что ты фанат здешних мест. Вспоминал, как ты сюда первый раз приехал». «О!» — радостно отозвался Таран. «Замечательная была история! Но, как видишь, нет худа без добра. Если бы не эти отморозки, которые решили устроить здесь токсичную свалку, я бы, наверное, сюда никогда не попал. Мы же все по зарубежным курортам тусуемся. В общем, мы тогда вовремя вмешались. Такой репортаж забабахали, мама, не горюй. Депутаты вмешались, ученые, прокуратура. Мэром Солнечноводска был тогда Избудский». Марина и Вадим быстро и выразительно переглянулись. «Очень приличный дядька», — продолжал разглагольствовать телевизионщик. «Он в итоге всю эту шарашку и прикрыл. В общем, мы тогда победили». «Но моллюск все-таки погиб», — напомнила Марина. «Значит, опоздали». «При чем тут моллюск?» — искренне удивился Таран. «Как при чем? Я слышала, что завод сливал всякую дрянь, в смысле отходы производства, в озеро. Поэтому погиб моллюск, который придавал воде золотистый цвет. Вода стала другой, потеряла целебные свойства», — немного коряво объяснила Марина. «Ах, вот вы о чем!» — понимающе кивнул Таран. «Тогда все ясно. Объясняю, это две разные истории». «Действительно, где-то в 70-х годах на берегу озера по распоряжению какого-то идиота построили завод пластмассовых изделий. Производили всякую чушь – мыльницы, ведра, вешалки, тазики, банки, детские игрушки. Знаете, производство пластмасс довольно токсично, поэтому необходимо было специальное оборудование для переработки и утилизации отходов, нормальные очистные сооружения». «Но тогда ведь на всем экономили, а о загрязнении окружающей среды вообще не думали. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Вот и сваливали все в озеро, пока не вмешались ученые, неожиданно обнаружившие, что редкий моллюск, живший только в озере Солнечное, вдруг исчез. В общем, завод благополучно закрыли. Было это, если я правильно запомнил, когда перестройка началась, при Горбачеве. Тогда начали вдруг прислушиваться к мнению общественности. Кстати, на месте здания завода сейчас собираются строить аквапарк. Только, друзья мои, я занимался здесь совершенно другим делом. Вадим, ты же должен помнить». «Ну, в детали я не вникал», — лениво отозвался Боротынский. «Помню, ты мне что-то рассказывал». «Детали! Ничего себе детали! Меня же убить хотели за мой репортаж». Тут Таран развернулся к Марине и, проникновенно глядя ей в глаза, спросил. «Вам интересно?» «Конечно, очень!» — честно ответила она. «Расскажите мне, раз Вадиму скучно». «Значит так. Здесь, недалеко, километрах в 100 от города, находилось хитрое такое производство по переработке токсичных отходов. Последние годы вокруг него много скандалов было. Даже уголовное дело возбудили. Вроде бы они втихаря перерабатывали зарубежные отходы, что есть грубое нарушение российского законодательства. Но следствие тянулось долго, доказать толком ничего не могли. В общем, дело замяли, но приняли решение данное предприятие ликвидировать. Причем в очень короткие сроки. А это означало, что нужно утилизировать много-много контейнеров. У них, конечно, имелись полигоны, только далековато. К тому времени там уже и места не было. И вот, чтобы не париться и сэкономить на перевозках, придумали эти добрые молодцы сбросить всю эту токсичную дрянь на берег озера. Не втихаря, нет. Они умудрились получить официальное разрешение на эту бандитскую акцию. Догадываетесь как? Вот этой историей я и занимался. «И чем же все закончилось?» – спросила заинтригованная Марина. «Видите, здесь строят курорт. А ведь спокойно могла быть свалка токсичных отходов», – удовлетворенно откинувшись на стуле, сказал Артем. «И я рад, что смог внести свой посильный вклад в разоблачение этой аферы». «Вам правда угрожали?» – уважительно посмотрела на телевизионщика Марина. «Еще как!» «Одной рукой совали деньги, мол, проваливай в свою Москву, это наши местные разборки. Другой показывали нож, в переносном смысле, конечно. Сначала намекали, что могу не доехать до родного дома. Подсылали всяких скользких типов уголовной наружности для профилактических бесед. Один из них мне впрямую заявил: «Не отступишься, грохнем». Да, не случайно статистика свидетельствует, что настоящие журналисты редко доживают до 40 лет. И, отхлебнув немного из высокого бокала, добавил: «Впрочем, мне 40 исполняется через месяц. Приглашаю отпраздновать». «Ой, а я не знаю, буду ли я», – произнесла Марина, растерянно обернувшись к своему примолкшему спутнику. «Слушай, дружище», – подал голос Вадим. «Давай действовать последовательно. Сначала вечеринка в честь твоего отбытия в столицу. Ну, а потом уж посмотрим». «Заметано», — сказал Таран, вставая из-за стола. «Ждите, на днях я позвоню. Да, кстати, о моллюсках. Я знаю тут одно место, где они есть, причем в достаточном количестве». Марина и Вадим застыли в растерянности, затем почти одновременно воскликнули. «То есть как?» «А вот так!» Расхохотался Таран, глядя на их изумленные лица. «Неподалеку на улице Голубева есть прекрасный устричный бар. Вот именно туда, друзья мои, я и хочу вас пригласить». «Как вы относитесь к устрицам?»